Барбара посмотрела туда, куда был направлен взгляд подруги. По другую сторону узкого залива тянулись полоски возделанной земли, за которыми посреди большого участка виднелся дом с торчащими над крышей трубами. Хорошо утоптанная тропа, отделяющая участок от поля, тянулась на запад, поворачивала на юг и шла вдоль берега моря. Барбара спросила: «Эм, а кто живет в этом доме?» «В этом. С трубами. Это Балфордский старый замок. Так его называют. А живет в нем семейство Шоу». «Ура!» — тихонько воскликнула Барбара. Но Эмили поспешно отвела взгляд от ее лица, радостно светившегося, поскольку уравнение с тремя параметрами — мотив, возможности, удачное стечение обстоятельств — нашло такое неожиданное решение. «Я пока не готова принять эту версию к серьезному рассмотрению», — объявила она. «Давай-ка поспешим на горчичную фабрику, пока кто-нибудь не предупредил Мухананда. Если, конечно», — добавила она, — «Герр Рохлайн уже не позаботился об этом». Салах сидела в больничном коридоре, не сводя взгляда с дверей палаты миссис Шоу. Когда сестра предупредила их о том, что в палате у больной может находиться только один посетитель, Салах почувствовала облегчение, поскольку это позволяло ей не встречаться с бабушкой Тео. Но вслед за облегчением пришло чувство вины. Миссис Шоу была больна. И очень серьезно, если судить по количеству медицинских приборов у ее койки, которые Салах удалось разглядеть. А согласно заповедям ислама, необходимо помогать страждущим. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, учит священный Коран, будут введены в райские сады, в которых текут реки. А можно ли представить большее самопожертвование, чем посещение больного, особенно если этот больной — твой заклятый враг? Тео, разумеется, никогда прямо не говорил о том, что его бабушка ненавидит азиатов и желает в душе каждому из них всяческих бед. Но Салах об этом знала. И это неизбежно влияло на их отношения, как и постоянные разговоры родителей Салах об устройстве ее замужней жизни. Салах сердцем чувствовала, что у их любви нет будущего. Традиции, религия, культура объединились с одной целью — убить их чувства. И она всегда знала, что чья-то чужая воля разлучит их с Тео. Она вспоминала теперь слова Святого Корана и находила в них объяснение случившемуся с бабушкой Тео. «Любое благо, которое достается тебе, о человек, приходит от Аллаха, а любая беда, постигающая тебя, приходит от тебя самого». Она была убеждена, что болезнь миссис Шоу — это следствие ненависти, предвзятости и предрассудков, которые та постоянно разжигала в себе и которые старалась внушить другим. Но Салах понимала, что эти слова Корана относятся и к ней. Ее несчастье — наказание за эгоизм и недостойное поведение. Сейчас ей не хотелось думать о беременности и о том, как она будет дальше жить. Самое страшное, что она вообще не знает, что предпринять, хотя сидит в больничном коридоре, где аборты, обтекаемо называемые необходимые процедуры, делают, по всей вероятности, круглые сутки. Страх отпустил ее лишь на мгновение, когда она встретилась с Рэйчел, когда подруга прошептала: «Я съездила туда и все уладила». Салах почувствовала, что с плеч у нее будто гора свалилась. Ощутила такую легкость, словно могла бы вот-вот взлететь. Однако, сообразив, что слова «съездила» и «все уладила» касаются покупки квартиры, в которую Салах никогда не переедет, она пережила удар, и отчаяние сильнее прежнего навалилось на нее. В Рэйчел была ее единственная надежда на избавление от смертного греха, совершенного против религии семьи, единственная надежда на то, что все сохранится в тайне. Но теперь она знала, что все предстоит сделать самой, помощи ждать неоткуда. А она даже не могла себе представить, с чего начать. «Салах?» Она повернула голову на задыхающийся тревожный голос, каким обычно окликал ее Тео в те ночи, когда они встречались в саду. Он направлялся в бабушкину палату. В руке он держал запотевшую банку кока-колы. Она, машинально подняв руку, сжала кулон, словно пряча от него камень, чтобы Тео не догадался, что сейчас он для нее значит. Однако Тео разглядел свой подарок и все понял. Он сел рядом с Салах, банку кока-колы поставил на пол. Салах наблюдала за ним, потом опустила глаза на крышку банки. «Рэйчел сказала мне, Салах, — с трудом произнес он, — она думает, — я знаю, что она думает, — прошептала Салах. Она хотела попросить Тео, чтобы он отошел от нее или хотя бы сделал вид, что они разговаривают о здоровье его бабушки. Она проявляет сочувствие, а он благодарит ее за участие. Но сейчас он сидел рядом, и после нескольких долгих недель, когда они не виделись, его близость волновала ее. Ее сердце рвалось к нему, а сознание внушало, что ради того, чтобы выжить, надо держаться от него подальше. «Что ты решила делать?» — спросил он. «Я после разговора с Рэйчел ни о чем больше не могу думать. Бога ради, Тео, что толку говорить об этом?» «Что толку?» — с горечью в голосе повторил он вопрос. «Если так, то тогда со мной все в порядке. Разве это не мое дело?» «Но я люблю тебя, Салах. И ты говорила, что любишь меня». Крышка банки вдруг задрожала и расплылась. Салах быстро заморгала и отвернулась. А рядом с ними текла своим чередом больничная жизнь. Санитары сновали мимо, толкая перед собой носилки на колесах. Врачи шли на обход, сестры развозили тележки с лекарствами, но Салах и Тео не замечали ничего, что творилось вокруг, словно были отгорожены стеной. «Сколько времени?» — обратился к ней Тео. «Тебе понадобилось, чтобы понять, что ты любишь Кураши, а не меня? Один день? Неделя? Две недели? А может быть, ты его не любила? Ведь ты уверяла меня, что у вас совсем не обязательно, вступая в брак, испытывать какие-нибудь чувства. Ты тоже так считаешь?» Салах чувствовала, как сильно пульсирует кровь под родимым пятном. Она никак не могла заставить Тео понять ее. Ведь для того, чтобы он понял, надо было сказать правду, а сказать ее она не могла. «Я не переставаю думаю, как это случилось и где. Я надеюсь, ты простишь меня. Но ведь этого между нами не было. Могло быть, но не было. И там, на Конском острове, даже тогда, в саду, когда твой брат Тео...» — взмолилась Салах. — «Пожалуйста, не надо говорить о наших делах. Они же не наши. Я тоже думал, что они наши. Даже когда ты предупредила о скором появлении Кураши, я все еще думал о нас как о едином целом. Я носил этот проклятый браслет...» Салах вздрогнула, услышав, как он это сказал. Сейчас она заметила. Браслета на его руке не было. И все мучился. «Ты же знаешь, что не должна выходить за него замуж. Ты можешь отказаться, потому что отец ни за что не заставит тебя выйти замуж против воли. Да, он восточный человек, но он же еще и англичанин. Может быть, даже больше англичанин, чем ты. Но шли дни, недели, а Кураши все еще оставался здесь. Твой отец ввел его в члены сообщества джентльменов и представил как своего сына. Через несколько недель, — сказал он мне, — он войдет в нашу семью. Наша Салах — его невеста. Я должен был все это слушать, поздравлять, желать всего наилучшего. А сам я в это время хотел... Нет! У нее не было сил выслушать его признание. И если он воспринимает ее отказ как свидетельство того, что ее любовь к нему мертва, пусть так будет. Эти мысли не отпускали меня по ночам. Хмурясь, произнес Тео. Днем я еще мог забыть обо всем, потому что работал до изнеможения. Но ночью я думал только о тебе. И все это время я почти не спал, не ел, но от безумия меня спасала уверенность, что и ты думаешь обо мне. Я надеялся. Вот сейчас, сегодня, она расскажет обо всем отцу. И Кураша уедет. И мы будем счастливы. Этого не будет. Я пыталась тебе это втолковать, а ты отказывался мне верить. А чего хотела ты, Салах? Почему ты не выходила, когда я звал тебя? Этого я не могу объяснить, — прошептала она безнадежно. Ты так говоришь, как будто не знаешь, как объяснить правила игры. Я не играла с тобой. Все, что я чувствовала, чувствовала по-настоящему. Я была с тобой. Настоящая. Ну что ж, отлично. Я думаю, с Хайтамом Кураши ты была такой же. Он выпрямился, собираясь подняться со скамейки. Салах задержала его. «Помоги мне», — прошептала она, глядя на него, так, будто прощалась. Она уже почти забыла эти сине-зеленые глаза, родинку над губой, прядь белокурых волос на лбу. Она была напугана его внезапной близостью и понимала, что нужно отпустить его руку. Но сил на это у нее не было. Он был единственным, кто еще мог ей помочь. Рэйчел не захотела. «Тео, пожалуйста, помоги мне». «Избавиться от ребенка Кураж? Ты об этом? А зачем? Потому что мои родители...» «Ну как она могла ему объяснить?» «А что с ними? Твой папочка, конечно, выйдет из себя, когда узнает, что ты беременна. Ну а если родится мальчик, он быстро смирится. Скажи ему, что вы с Кураши воспылали друг другу такой страстью, что не смогли дождаться брачной церемонии». Несправедливость слов, хотя и порожденная его душевными муками, заставила ее раскрыть правду. «Это ребенок не Хайтама», — с трудом произнесла она и выпустила его руку. «Когда Хайтам приехал в Балфорд, я уже 2 месяца была беременной». Тео, не веря ее словам, оторопело смотрел на нее. Она видела, как он с паническим ужасом, глядя ей в лицо, пытается понять суть произнесенных ею слов. «Так что, черт возьми?» Он не договорил, почувствовав всю бесполезность вопроса. После короткой паузы он снова попытался повторить. «Салах, так что мне необходима твоя помощь?» — взмолилась она. «Прошу тебя, помоги». «Так что?» — не унимался Тео. «Если ребенок не Хайтама? Салах, чей же он?» «Пожалуйста, помоги мне сделать то, что мне необходимо. Кому мне позвонить? Где найти клинику? Только не в Балфорде. Здесь я не могу. Может быть, в Клактоне? Тео, это надо сделать быстро и незаметно, чтобы родители не узнали». «Если они узнают, это их убьет». «Поверь мне, это убьет их, Тео». «И не только их». «Кого еще?» «Пожалуйста». «Салах». Он с силой сжал ее руку. Он словно услышал в ее голосе все, о чем не мог заставить рассказать. «Что произошло?» «Той ночью, скажи мне». «Ты заплатишь», — сказал тогда он. «Заплатишь, как платят шлюхи». «Я все взяла на себя», — с трудом произнесла она. «Мне было безразлично, что он подумает. Ведь я сказала ему, что люблю тебя». «Господи!» — прошептал он. Его рука разжалась и повисла, словно перебитая. Дверь палаты, в которой лежала Агата Шоу, раскрылась, и отец Салах вышел в коридор и тихо притворил ее за собой. Он слегка смутился, застав дочь и Тео Шоу, обсуждающих, судя по их виду, что-то серьезное. Но через мгновение его лицо потеплело, вероятно, от уверенности в том, что Салах делает сейчас все необходимое для того, чтобы Тео обрел душевный покой. «О, Тео!» — наклонив голову в приветствии, произнес он. «Как я рад, что мы не ушли из больницы, не повидавшись с вами! Я только что говорил с вашей бабушкой и заверил ее, как друг и член городского совета, что ее планы реконструкции Балфорда будут выполнены без всяких изменений и в срок». Тео, сидевший рядом с Салах, встал. Салах не шевелилась. Она скромно сложила руки и повернула голову так, чтобы отец не видел родимого пятна, которое сейчас потемнело. И его вид мог навести отца на подозрение. «Благодарю вас, мистер Малик», — ответил Тео. «Как это любезно с вашей стороны. Бабушка будет очень рада проявленному вами великодушию». «Отлично», — улыбнулся Акрам. «Ну, дорогая моя Салах, поедем?» Салах кивнула. Она бросила на Тео быстрый, умоляющий взгляд. Тронутое загаром лицо молодого человека заметно побледнело. Глаза, только что смотревшие на Акрама, остановились на Салах. Затем взгляд снова перешел на Акрама, словно он хотел что-то сказать, но не мог решить, что именно. Он был ее единственной надеждой, но, как все другие надежды, с которыми она связывала свою любовь и жизнь, он ускользал от нее. «Я была очень рада, Тео, снова поговорить с вами», пытаясь казаться спокойной, произнесла она. «Надеюсь, ваша бабушка быстро поправится». «Спасибо», — с трудом выдавил он. Салах почувствовала, как отец взял ее за руку и, не чуя под собой ног, пошла рядом с ним в дальний конец коридора к лифту. Каждый шаг, казалось ей, приближал ее к опасной черте. И тут Тео заговорил. «Мистер Малик», — произнес он. Акрам остановился и повернулся к нему с выражением любезности и внимания на лице. Тео подошел ближе. «Я хочу», — начал он. «Простите, может, сейчас не место, да я и не претендую на то, чтобы знать, о чем по правилам этикета дозволено говорить в подобных ситуациях. Но не будет ли с моей стороны нескромно, если я приглашу Салах пообедать со мной в один из дней на будущей неделе? Вы знаете, открывается ювелирная выставка в Гринлодж. Там проводят мастер-класс, а ведь Салах делает ювелирные украшения. И я думаю, ей будет интересно и полезно посмотреть, что там показывают». Акрам, чуть склонив голову на бок, обдумывал предложение. Он посмотрел на дочь, словно оценивая ее готовность поучаствовать в таком рискованном предприятии. «Вы добрый друг нашей семьи, Тео», — сказал он. «Если Салах не против, то с моей стороны не будет никаких препятствий». «Ты как, Салах?» Она подняла голову. «Гринлодж?» — спросила она. «А где это, Тео?» В его ответе было столько же скрытого, понятного только им смысла, сколько в его взгляде. «Это в Клактоне», — пристально глядя ей в глаза, произнес он.